удачная модель у нас получилась с первого раза. Надо честно сказать, что в основном это заслуга предков, по чьим чертежам мы работали, Мендельсона, кропотливо пересчитавшего конструкцию под нашу гибридную силовую установку, и Усальцева, от души напичкавшего маголет техномагическими прибамбасами. На сверхзвуковые скорости мы пока не вышли, и вовсе не потому, что такой технической возможности у нас нет, просто наш образец пока существует в единственном экземпляре, и рисковать сильно не хочется. Мендельсон просто из себя выходил, когда мы о сверхзвуке начинали вести речь. Несколько книг нам притащил и тыкал нас в те места, где было описано, как у самолетов меняется аэродинамика на сверхзвуковых скоростях. В общем, если я правильно понял объяснение конструктора, то при преодолении звукового барьера возникает волновой кризис. Самолеты с прямым крылом и относительно толстым профилем этого крыла ощущают явление волнового кризиса особенно плохо. Начинаются сильные вибрации, а сам самолет становится неуправляемым. Бахчеванджи советского испытателя самолетов так и вовсе затянуло в пикирование при горизонтальном полете, когда он пытался достичь скорости звука. Да, скептики безусловно скажут, что ничего сверхъестественного мы так и не достигли, но это как сказать. Я могу указать всего лишь на одну особенность нашего РЕМа, как у нас прозвали маголет с реактивно, магической силовой установкой, он может очень и очень долго летать на одних магических движках. Понятно, что такое произойдет только в том случае, если его полезную нагрузку по максимуму использовать под размещение накопителей. Пока, в стандартном исполнении, у маголета предусмотрено 4 часа летного времени при скоростях близких к 7,5 км в час, если работает полностью вся гибридная установка в достаточно экономичном режиме. На одних магических движках скорость падает до 500-550 км в час, в зависимости от высоты полета. И еще есть небольшая фишка в кабине второго члена экипажа. Там, под откидной панелькой, расположилась контактная группа. Если что, по моему настоянию ее Усальцев вмонтировал, хоть и возмущенно сопел, догадываясь, для чего она может понадобиться. Конечно же для меня. Помните, как Дарья на гонках заряжала накопители в нашем дирижабле, перекачивая в них силу с лимонок? Так вот и я могу делать то же самое, только лучше и быстрее, и летать нашему маголету до тех пор, пока у меня накопители в кабине не закончатся и я свой резерв не выкачаю до последней капли. Если что, то маголету одних магических движков хватит, чтобы нормально приземлиться. Могу рассказать еще, что щиты на этом агрегате присутствуют. Мы, повернутые на вопросах маскировки, даже художников нанимали, чтобы они для нашей техники краски и рисунки подбирали. А так-то до таких тонкостей больше ни у кого в империи руки не доходит. Чем положено по армейскому уставу, тем и красит. Приличная машинка в итоге получилась. Теперь маголеты императору не стыдно будет показать. Особенно, если его цену не называть. Дорогая игрушка получилась. Очень дорогая. Ум хорошо, а несколько умов лучше. Импровизированный военный совет собрался быстро. Да, очень непросто мне пришлось, доказывая необходимость своего личного участия в предстоящем вылете. Но когда с этим скользким моментом мы наконец-то закончили, то план стал обрастать деталями, до которых я сам не додумался. Я прямо сейчас гружу рацию в твой дирижабль и полетели ко мы к Каспию, подошел к карте Степан, часа 3 фора у нас есть, пока вы свой маголет подготавливать будете к вылету, а там еще и время вашего полета добавится. Так что мы не так далеко от Каспия окажемся, когда вы там к портам сунетесь. Какое-то время ретранслятором поработаем, а случись что, так и на помощь вам придем. Спасательные жилеты надо с собой взять, над морем полетите, как-никак. Выпустил струйку дыма Усальцев, над чем-то раздумывая, и перебросил сигарету из одного угла рта в другой, и фотоаппарат с собой стоит захватить. А на резервную пару энерговодов я сейчас еще один щит посажу. Там их и так 2, напомнил я техномагу. А будет 3, сердито отрезал Усальцев, свирепо вминая окурок в пепельницу, под одобрительное хмыканье Густавсона. Ну вот что за люди. Никакого уважения к князю. Что хотят, то и делают. Пилотов захватите, дежурную пятерку, а к князю Гончарову можно будет наше второе звено разведки перебросить на время. Глядишь, и не было бы сейчас надобности в вылете, добавил Озеров, поглядывая на Степана, уже поднявшегося с места, чтобы отправиться в путь. Налетаются еще, похоже, все только начинается, вмешался я, поглядывая на замершего в дверях Степана. «С моих соратников станется на второй круг разговоры затеять, чтобы мой полет отменить. Так-то я тоже думал о высадке звена разведки с дирижабля. Но время, пока мы их дирижаблем на 1000 километров дотащим, пока они порты на Каспии облетят, это же сколько времени уйдет. И слону понятно, что такой вылет произойдет никак не сегодня, а в лучшем случае завтра с утра. А это еще один потерянный день. День пребывания в тревоге и непонимании масштабов происходящего. Пока никто точно не знает, что персы задумали и какими силами они высадились. Те 3 заставы, о которых Гончаров говорил, еще не показатель. Велика ли она застава в степи? Обычно там располагаются 1000 солдат и казачий разъезд. Человек в 20-25. Основная цель существования таких застав – это пленных отбить, сколько получится. Обнаружит казачий разъезд караван с пленниками и объединятся ближние заставы, выставляя заслон и запросив подкрепление. Смотришь, многих отобьют, а кто и сам убежит. Кочевникам добыча нужна, а если ее нет, то и смысл набегов теряется. Самих кочевников по степи ловить дело неблагодарное, да и сил таких у Гончарова нет. Граница со степью на 1000 с лишним километров растянулась. Пойди ее, перекрой всю. Тут дай бог заставы километрах в 40-50 друг от друга поставить. И тут персы на 3 заставы напали. С какой целью? Решили коридор для прохода своей армии расчистить, или для большого набега степняков путь хотели проторить? Вот же задача. С целой кучей неизвестных. Те 3 заставы чудом выстояли. Вовремя к ним подмога пришла. А так все было бы еще хуже. Вылетели мы 1.5 часа. Раньше никак не получилось. Маголет – это вам не мотоцикл, который завел и поехал. Там целая предстартовая процедура каждый раз требуется. И любая упущенная мелочь, будь то не полностью заряженный аккумулятор для рации или полупустой кислородный баллон, может вылиться во время полета в большие проблемы. С учетом того, что штата обученных маголетных механиков и техников у нас нет, как и нет их еще во всем мире для такой техники, то и проверять приходится все подряд. Причем самым разным специалистам. У нас в кабинах мешанина техники, маготехники и электричества. Как выяснилось, не зря мы столько с подготовкой к вылету возились. Один из техников, например, свою отвертку в приборном щитке нашел, в том, который над кислородными баллонами располагается. Вот бы весело было, если бы она на провода попала во время вылета. Вспыхнули бы мы, как тополиный пух. Рем, Сапсану. Мы прошли Камышин. В очередной раз попытался я связаться с нашим дирижаблем. Рация в маголете не очень мощная, а тут еще грозовой фронт недалеко проходит, постоянно забивая эфир тресками разрядов. Рем, вас слышу. Примите градусов на 10 правее. Впереди гроза, с трудом пробился сквозь шумы голос Степана. Принято. Уходим западнее, откликнулся я и, переключившись на внутреннюю связь, назвал пилоту новый курс. Все-таки скорость, это большое подспорье, когда нужно уйти от грозы. Чуть накренившись на правый бок, маголет шутя начал увеличивать отрыв от грозового фронта. Зато наш дирижабль сейчас где-то там, среди всполохов молний. Еще неизвестно, кто кого в итоге спасать будет. Теоретически я могу вывалиться за борт и слевитировать к месту их посадки, случись у них авария. А дальше что? Были бы тучи обычными, дождевыми, можно было бы их успокоить. Но связываться с грозой, тут невольно по всей спине холодок пробегает, до самого копчика, то есть, ладно, будем надеяться, что ребята сами вывернутся из ситуации. Пилоты у меня опытные и дирижабль надежный, а у нас меняются планы из-за смены курса и грозового фронта, который вскоре накроет один из тех 3 портов, которые мы должны осмотреть. Меняем план облета, начинаем с цели номер 2, прокричал я в рацию, словно от моего крика что-то зависело. Ас, учено, пробулькал мне в ответ наушник и зашелся непрерывным треском. Буду считать, что Степан меня услышал. Все-таки приемник у него получше моего будет, и опыта у него побольше. Мда, насчет опыта. У нас проблемы с навигацией. Хотя, почему у нас? Я нынче за штурмана и за радиста, так что это у меня проблемы, если смотреть правде в лицо. Все дело в радиомаяках. Они пропали. Гроза забила эфир, и я потерял сигналы. Так, без паники. Крайняя отметка на карте, курс, время полета. Если вычисления верны, то минут через 7-8 мы будем над целью. А пока внизу сплошная пелена облачности. Нужно спуститься ниже облаков и увидеть, где мы летим. Маяки гроза забила, сообщил я пилоту. Мы начали снижаться, и вскоре влетели в сплошное облако. Видимость, словно в молоке плывешь. Чуть раньше, сверху, для себя я отметил, что облачность баллов на 8, а сами облака слоисто-кучевые. Значит, до земли от их нижнего края метров 400 по идее должно быть. Но ощущения один черт неприятные. Словно на машине гонишь изо всех сил, а на лобовое стекло простыню накинули. Томительные секунды ожидания усугублялись тряской, да такой, что от нее зубы клацали, и пальцы у меня побелели. Так сильно я вцепился в металлическую ручку на панели. Вскоре нас затрясло еще сильнее, и я уже с опаской начал поглядывать на крылья, как вдруг в облаках стали появляться просветы. Сориентироваться мне удалось по линии берега и островам характерной формы. Одни они такие на всем Каспии, эти тюленьи острова. Километров на 15 я с расчетами промазал, что, впрочем, при нашей скорости вовсе не удивительно. Вытерев вспотевший лоб, я выдал пилоту поправки курса и стал готовить фотоаппарат. Когда внизу замелькали строения, я был удивлен. Вот уж чего никак не мог предположить, что у кочевников есть города. Хотя, у них ведь ханство. Наверняка тот же хан не в кибитке живет. Но тут явно архитектор руку приложил. Городок неплохо спроектирован и даже улицы прямые имеются. В порту было оживленно. У причалов разгружались 4 небольших кораблика, и еще штук 6 болталось на рейде, ожидая своей очереди. Солдат нигде не видно, зато с кораблей сгружают верблюдов. Да, тут трудно ошибиться и перепутать их с какими-то другими животными. А еще на причалах горы тюков навалены, а на берегу полным-полно крытых брезентом повозок, однотипных, что очень похоже на армейское имущество. Быстро засняв все, мы сменили курс и направились к самой удаленной точке нашего путешествия, справедливо решив, что последний порт нам при возвращении будет по пути. Еще один городок и порт, эти по размерам уже поменьше, и здесь тихо. Пара торговых парусных суденышек и рыбацкие карбасы. Невольно закралось сомнение, уж не ошибался ли Гончаров, опираясь на непроверенные данные. Развернувшись, мы полетели в сторону дельты реки Урал. Место для высадки войск там сложное. Когда-то предки Урала Каспийский канал прорыли, но мне кажется, что время свое взяло и река расправилась с искусственным руслом. Каждую весну песка и ила реки столько несут, что тут не только русло засыпать можно, а и в самом Каспии отмели организовать на десятки километров. Керосина на полчаса полета осталось, вроде бы спокойно доложил пилот, но я уловил, что голос-то у него дрогнул. Сейчас глянем на последние порты домой, успокоил я его, но добился прямо противоположного результата. Услышал лишь, как он крякнул, и даже маголет недовольно и укоризненно покачал крыльями, словно упрекая меня за некстати вырвавшееся слово. Все, кто с небом дело имеет, так или иначе суеверны. Да, станешь тут в приметы верить, если любой вылет, это шанс погибнуть. Может и маленький совсем, даже не шанс, а шансик, но зачем же судьбу искушать? Оттого и слово «последние пилоты» любых летательных аппаратов никогда не произносят вслух. Примета плохая. Русло Урала выходит на Каспий огромным светло-коричневым языком, иссеченным множеством проток. Поля пожелтевшего камыша, небольшие островки суши, а то и целые озера разбросаны по обеим сторонам от основного течения в хаотическом беспорядке. Облака куда-то пропали. Скорее всего, их в этом месте разогнал сильный ветер, поднявший на море приличную волну, с которой его порывы срывают хлопья пены. Вот тут-то нас и ждал сюрприз. С десяток приличных по размеру кораблей стояли под разгрузкой. Мелководье, окружавшие фарватер реки, поросло камышом, и под этой естественной защитой от волн, корабли разгружались на десятки речных барж, облепивших их со всех сторон. А вон и буксир, который неспешно потащил вверх по реке целых 4 баржи сразу. Лихо персы вывернулись. Мы, когда на собранном мной импровизированном военном совете обсуждали возможный порт высадки, то речной порт Атырау решили проверить просто на всякий случай, вполне убежденно предполагая, что морские суда в такую реку, как Урал, никогда не сунутся. А они, гляди-ка ты, что выдумали. Спрятались от волн в дельте и на спокойной воде перегружают людей и грузы на речные баржи с мелкой осадкой. Наше появление не осталось незамеченным и было видно, как люди на кораблях развернулись к нам и указывают друг другу руками на наш маголет. Уж не знаю, что они о нас подумали, но похоже, что появление нашей птички никого особо не испугало. Удивило, да, но не более того. Облетев полукругом скопище кораблей и все засняв, мы ушли в сторону моря. Пока я раздумывал над тем, стоит ли нам подняться вверх по реке и посмотреть, куда прибывают баржи, как вдруг неожиданно ожила внутренняя связь. «Ваше сиятельство, там впереди вроде бусурмане нашего крепко прижали», — забыл от волнения пилот, что мы с ним еще перед полетом договаривались обходиться без лишнего титулования. «Как это? Там же море. Так я же и говорю, два большеньких корабля нашего малыша в тиски берут», — зачастил пилот. И словно в ответ на его тираду наступила тишина. «У нас кончился керосин. Мне покажи», то ли выговорил, то ли простонал я, рывком вытаскивая накопители из держателей. «Я ничего не вижу». «Ну, так-то, да. С моего места вперед и вниз не заглянешь. Это пилоту хорошо. Для него мы предусмотрели обзор для взлета и посадки, а из моей кабины только по сторонам смотреть можно, и через небольшой сектор остекления нашу хвостовую часть видеть». «Если шею вывернуть градусов на 180, словно ты сова». Маголет заложил легкий вираж, и я, впившись глазами в мощный морской бинокль, смог наконец-то сам увидеть то, о чем мне пытался рассказать летчик. Два здоровенных утюга, под отчетливо различимыми персидскими флагами, с двух сторон обходили мелкую посудину, над которой я смог различить Андреевский стяг. Мда, картина маслом. Катер, который тут, на Каспии, принято именовать сторожевиками, явно проигрывал утюгам в мореходности. Судя по тому, как он шустро метался, со скоростью у него все не так плохо обстоит, но встречная волна, бьющая ему в скулы, сводила это преимущество на нет, швыряла его так, что я флаг не вдруг разглядел, а утюги перли себе, проглатывая энергию волн за счет своего размера. Вот видел же я их где-то, этих уродцев. Где же, дай бог памяти, совершенные модели военной техники по-своему красивы, каждая на особицу. Я, после того, как получил доступ в имперские библиотеки, чего только не просмотрел, и помню, как мне резануло глаз, когда я увидел крайне похожие утюги, вроде тех, что сейчас вижу. Первая мысль была, что вояки сделали себе мишени для учений, причем, сильно сами же себе потрафили, грех же не попасть снарядом, ракетой или торпедой в такую чушь, которая больше всего похожа на гражданский паром, и уж в последнюю очередь, на боевой корабль. Ага, помнится, у предков что-то с французским мистралем было связано. Не стал я вникать тогда, лишь поржал над той несуразицей, которую французы за боевой корабль пытались выдать. И вот на тебе, снова вижу эти самые мистрали, уже воочию, но в сильно уменьшенном варианте. Они вроде прилично поменьше в размерах будут, чем те у предков, но такие же уродливые. Представляю себе, как сейчас капитаны на этих калошах потирают себе руки, в надежде вынудить сдаться русский катер сторожевой охраны. А во, даже постреливают время от времени, пользуясь тем, что у русского сторожевика всего одна махонькая пушка, и та в носовой башне, а его бортовые пулеметы их посудинам не страшны. Покрутись тут минут пять, пока я к бомбалюку проберусь, приказал я пилоту, и еще раз проверив накопители, принялся за дело. Нет, жены, особенно молодые, эта штука прикольная, но попробуйте им объяснить, что у тебя есть свои дела, далеко не те, что касаются мебели в доме, шторочек с рюшечками или очередной премьеры в столичном театре, и вы попадете. Знали бы вы, сколько несправедливых, по моему мнению, упреков, мне пришлось вынести и выслушать, когда создавался маголет. Мне говорили, что я уделяю им мало внимания и что они к другой жизни привыкли, да что только мне не говорили. Зато теперь, славьте Господи, я знаю, что если сдвинуть кресло в моей кабине и открутить 6 барашков на небольшом люке, то можно попасть в бомбатсик. С трудом, правда, но наши техники в него на моих глазах пролезали, когда монтаж шел. А как, люк, а как бы иначе я по-вашему смог магичить? Прямо внутри маголета? Так вот нет, ничего не выйдет, в том смысле, что без вреда для маголета не выйдет. Те же энерговоды я в пыль и в дребезги разнесу. А на чем мы сейчас летим? На магодвигателях. Прелестно. Начни я магичить, и мы полетим, но не дальше и не вперед, а камнем вниз. Люк, мне обязательно нужен люк и обзор из него. Русские своих не бросают. Там, внизу, сейчас наш сторожевой катер, наверняка посланный в разведку, пытается уйти от двух здоровенных крокодилов, которым волна не так страшна, и для которых он на один зубок. Что это за посудины, мы потом разберемся, а сейчас надо своего спасать. Сдирая ногти с пальцев, я рвал крепление кресла и откручивал барашки болтов, которые закручивал кто-то чересчур старательный. Затем, слизнув кровь с пальцев, Я осторожно снял крышку люка, открывающего мне доступ в соседний отсек. «Открывай бомболюк и заходи на атаку», — скорее прохрипел я, чем внятно сказал в ларингофоны внутренней связи, встроенные в летный кожаный шлем. Не уверен, что архимагу и князю пристало болтаться в бомболюке кверху задницей, но знаете ли, выпасть из маголета где-то посреди Каспия — тоже мало приятного. Так что я на всякий случай подстраховал свой выход в люди, а точнее говоря, высунулся из бомболюка, зафиксировав себя вытянутыми до предела ремнями кресла, перекинутыми через прочный пояс пилотского комбиза. Береженных Бог бережет. Кому как, а у меня 3 жены и 2 любовницы, и я ответственность в 5 раз больше чувствую, чем кто-либо другой, неженатый. Рано мне пропадать за просто так. Пожить еще хочется, да еще как хочется. Болтаясь между небом и землей, чего только не успеешь передумать, пока тебе цель подставит под удар. Спросите у любого, кто бывал в такой ситуации, такое услышите. Так вот, у меня ничего подобного не было. Объясню понятнее, вообще ничего. Ничего кроме жути. Сказать по-честному, я впервые понял, что высоты я боюсь. Нет, когда я из иллюминаторов дирижабля на землю смотрю, то вроде все нормально, а если меня мордой вниз подвесить в открытый бомболюк, да еще так, чтобы ветер щеки пузырем надувал, то это совсем другой коленкор. Жутковато становится, то ли из-за ветра, то ли из-за полноты чувств, вызванных моим непривычным, мягко скажем, расположением, а может и из-за скорости маголета, но первую комету я влепил далеко не туда, куда хотел. Метров на 200, это если льстить себе, а если по правде, то и на добрых 300, я промазал, фиганув заклинание далеко вперед по ходу супостачьего корабля. Второе попадание легло чуть лучше, уже метров на 100 ближе, но также впереди по его курсу. Наверняка появятся желающие узнать, от чего я именно кометой решил по кораблю противника ударить. Я вообще-то потом, когда опомнюсь и воспоминания причешу, об этом предпочел бы рассказывать, грамотно обосновав свой выбор, а пока скажу честно, все остальное из башки напрочь выбило, до того мне страшно болтаться головой вниз над Каспием. Что смог собрать, тем и бью. Третье и последнее. Последнее от того, что мы уже отлетим далеко, и нужно будет бремя на разворот и новый заход. Третье, есть. А, я ногами в воздухе от восторга забил, когда увидел. Мог бы поорать, но попробуйте это сделать, когда ветер в харю. Короче, меня наверняка поймут охотники, особенно те, у кого есть памятные и особо удачные выстрелы, пусть хоть по тем же уткам. Врезал, влупил, да еще как, прямо по носовой части, так, что треть корабля просто отвалилась, и он, этот утюг, со всей своей дурной скоростью начал собирать воду, которой в Каспии с избытком. Пока мы отлетали и разворачивались, корабль все больше оседал вперед, а потом и вовсе встал на попа, бешено крутя появившимися винтами в воздухе. С него посыпались люди, но с нашего расстояния они были почти незаметны. И наш маголет совсем уже было начал второй заход, когда я услышал обреченный голос пилота. В нас попали. Килевые рули меня почти не слушаются. Глава 66. Нет, ну чем ты думал, когда над морем собрался лететь на только что собранной тарахтелке? А я вам говорила, я предупреждала. Так все же обошлось. Видите, сидит живой, здоровый. Чудом. Чудом они долетели. А как бы не обошлось, но долетели же. Нет, так все равно нельзя. Мог бы нас предупредить. Это, если что, жены мои буянит. Меня отчитывают. А я что? Я ничего. Сижу себе тихо, пью винцо крымское, да в окно гляжу. Пусть выговорится немного. Говорят, иногда покричать и поплакать для здоровья куда как полезнее, чем в себе эмоции держать. Во, так и есть, засопели, за платками полезли. Даже Светланка, которая вроде во всем этом действии выполняла роль моего адвоката, и та общему порыву поддалась и зашмыгала носом. Все правильно, в природе оно так и предусмотрено. Гром погремит, молнии отсверкают, потом дождик пройдет, и дальше лепота. Пусть поревут немного. Вы же понимаете, что не мог я наших, русских, без помощи бросить. Попробовал я выставить в свою защиту железный аргумент, а то, что по тебе из пушек стреляли, это нормально. Первой среагировала Алена. Так щиты же, что же они тогда тебе не помогли? Пилот неопытный попался. Нет, в плане полетов к нему претензий никаких, но боевого опыта у него абсолютно не имеется. И что, это уже Дарья ко мне повернулась. Она у меня всегда на боевку чутко реагирует. Он обо мне беспокоился. Скорость сбросил и на малой высоте по прямой к цели потянул, а не учел, что для второго корабля он словно по ниточке идет, да еще и сопло ему подставил. Единственное наше уязвимое место. Вот и шарахнули со второго корабля по нам шрапнельными снарядами. Где только разыскали такую древность. То есть сопло вы щитами не прикрыли? Дарья, ну ты же маг, а скоро так и вовсе первой архимагиней можешь стать, если не опоздаешь. Как можно щиты поставить под струю раскаленного газа? Подожди-ка, что значит, если не опоздаю? Кого ты опять себе завел? Выцепила из моей речи Дашка то, что ее действительно заинтересовало. Судя по всему, сильно заинтересовало. Ишь, какая, лучше бы подумала, как сопло защитить можно, что я один за всех думать должен. Я, а при чем здесь я, это все Шабалин, с легким сердцем сдал я наставника. Шабалина мои жены уважают и побаиваются. Аленка про его въедливость не раз успела им рассказать, так что его там может и не тронут. А вот мне бы точно грозила долгая и нудная беседа и всякого рода выяснения. А мне рисковать нельзя, у меня рыльце-то в пушку, и никак не докажешь, что с сестренками Липатовыми оно само собой все вышло. Не дай бог проговорюсь нечаянно. Я хоть и не трус, но мне даже представить страшно, что произойдет, если три жены узнают про двух любовниц. Никогда не попадали в такие ситуации, во и не дай вам бог. Одну-две жены я бы еще вынес, если им вдруг приспичило бы скандал закатить, но три – это уже за пределом моих возможностей. Отчего я так решил, что дело одним скандалом обойдется? Так я же князь, мне уже в графиях положено было любовницу иметь, и не абы какую. Любовницы нынче штука статусная, вроде очень дорогой машины или коллекции картин. Особо ценятся балерины и певицы, естественно известные, да и дамы полусвета некоторые тоже от них не отстают. В этом плане вроде купеческие дочки не то, не сё, но опять же как сказать, та же Изабелла, одна из самых дорогих куртизанок столицы, из простых белошвеек вышла, зато теперь по самым модным салонам блистает и одним своим присутствием подчеркивает статус и богатство очередного ухажера, и ведь умудряется как-то со всеми своими бывшими в друзьях остаться. Видел я ее пару раз, обаятельна, умна и чертовски хороша собой, а платья на ней такие были, что выйдя она голой, и то на нее бы меньше мужчины облизывались. Пообещай нам, что ты больше ни в какие авантюры не полезешь, то ли приказала, то ли попросила Алена. Да я и так не лез. Подумаешь, слетали бы до Каспия, посмотрели, что там делается, и обратно вернулись. Кто же знал, что персы там морской бой устроят, а дальше все случайно получилось. Нет уж, ты не выкручивайся, а дай слово, что никуда на этом своем маголете ты больше не полетишь, наставила Дашка на меня свой палец, словно это пистолет. Хорошо, даю слово, что на этом своем маголете никуда больше не полечу, примирительно поднял я перед собой ладони. Да я, если бы и сильно захотел на нем полететь, то ничего бы не вышло. Разбили мы птичку при посадке. Не совсем, чтобы вдребезги, но восстановлению наш ремик не подлежит. В полете еще можно было как-то помощью элеронов курс выдерживать, а при посадке боковые крены противопоказаны. Короче, с полосы мы съехали, а там нас и вовсе развернуло, когда правая опора шасси подломилась, от того, что мы правой стороной на сырое поле выскочили. Хорошо еще, что на тот момент у нас уже ни капли керосина на борту не оставалось, а там и щиты помогли, отделались синяками и царапинами. Похоже, одна только Светлана правильно оценила мое обещание, но свою попытку фыркнуть в платок, она умудрилась скрыть тем, что сильно закашлялась. Ну да, ей вовсе ни к чему со мной отношения портить. Мы с ней завтра по заводам ехать собрались, а я уже две ее попытки отбил. Видите ли, по ее мнению, мне нужно все свои дела отбросить и вплотную новым прессом заняться. Ага, а при этом не забыть еще учесть два листа замечаний и пожеланий, написанных аккуратным женским почерком, убористым таким. Ума не приложу, на кого бы мне этот пресс спихнуть. Тут инженер нужен, который был бы с маготехникой в ладах. Про Усельцева с Густавсоном на какое-то время можно забыть. Эта парочка у меня по самые уши загружена работой. И верфи на них, и небольшая добавка, в виде тех заводов, поучаствовать в которых я им не так давно предложил. А может, он нас не слушает, отвлек меня от раздумий громкий выкрик Дашки, и диванная подушка, прилетевшая мне в голову. Так, солнышки мои, остальную часть нашей содержательной беседы я бы попросил перенести на завтра. А пока мне нужно позвонить. Света, бегом за мной, сидишь тихо рядом и слушаешь, чтобы мне потом не пришлось ничего два раза пересказывать. Пока Дарья с Аленкой соображали, как им правильнее поступить в такой ситуации, мы со Светкой уже умчались по лестнице и скрылись в моем кабинете. Я чуть было не забыл о том, что у меня есть крайне перспективный ресурс. Рвутся же в бой студиозы, маготехники. Так отчего бы не устроить им испытание. Сейчас созвонюсь с тем другом Портнова, благо мы с ним успели познакомиться, когда его вмешательство в конструкцию пуговиц обсуждали, и определюсь во время разговора с условиями соревнования. Тому студенту, который предложит мне самый лучший проект пресса, я вручу серьезную награду и контракт, этак лет на 5. Хороший такой, престижный. Тут денег и славы жалеть не стоит. Это мои вложения в будущее. Опять я похож на выжатый лимон. Оказалось бы, все давно пройдено и понято, но нет, снова что-то новенькое. Впрочем, так оно и есть. Новые чаши установили на моем фамильном источнике, и я с ними плотно сегодня поработал. Надо отметить, что магия мне теперь дается без болезненных ощущений, в виде всяких там пощипываний и покалываний. Выражаясь языком Степана, изоляцию каналов нигде током мне не пробивает. Пришла пора пополнять запасы. Потребность в алмазах с каждым днем растет, и даже гранильная мастерская уже зашивается. Так что я воспользовался затишьем, на которое уже и не рассчитывал, и поработал досыта, до отвала. Затишье непонятное. По словам Гончарова, персы никакой активности не проявляют. Кочевники тоже появляются гораздо реже, чем обычно. Военные советники теряются в догадках. Армию на чужой территории содержать – дело накладное, а враги – как в ступор впали. Гончаров вместе с князем Константином каждый день используют, наращивая дружину и армию. Я 4 пятерки пилотов им в помощь отправил в модернизированных в очередной раз МБК. Теперь на вооружении у пилотов 6-ствольный пулемет обычного стрелкового калибра с боезапасом в 1200 патронов и бешеной скорострельностью. В условиях степи такое летающее воинство – это большая сила. Стоит заметить, что подготовка князей к отражению вторжения опять мне все планы поломала. Почти все двигатели с нашего завода теперь уходят армейцам, а у меня половина рабочих поселков еще электрогенераторами не укомплектована. Вот кто меня за язык тянул, ляпнул, не подумавши про бронированную тачанку, а вояки идею тут же подхватили, и удачно установив наши мощные моторы на армейские грузовики, соорудили подобие этих самых тачанок, обшили грузовик стальными листами, пулемет установили, да амбразуры для стрелков предусмотрели. Неплохая шайтан, арба получилась, как ее кочевники успели прозвать. Так что теперь в Камышин отовсюду свозят грузовики и быстренько их модернизируют на новый лад на недавно открытом вояками заводике, что недалеко от нашего расположился. Это уже второй. На первом они самоходки собирают из тех узлов, что им со всех концов империи приходит. Надо признать, что в этом вопросе генерал Каргальский со своими специалистами нас обогнал. Сумел дело так поставить, что ему с пары десятков заводов детали приходит, а они на своем заводике их только собирают. Необычно. В империи я такое впервые вижу. У нас, как правило, все основные детали и узлы у себя изготавливают, в своих цехах, а не на стороне заказывают. Устал, легли мне на лоб ладони подошедшей сзади жены. Аленка, ее голос, ее духи. Есть немного, согласился я, жмурясь, словно кот. Скоро ужинать будем. Все уже готово. «Одного Антона ждем. Да, молодец твой брат. Я думал, его запала ненадолго хватит, а он смотри как плотно за тренировки взялся. Сама удивляюсь. Обычно он такой безалаберный, а тут точно что-то задумал, раз так упорно занимается. Боюсь, что он скоро к тебе проситься будет. Куда ко мне?» Приоткрыл я один глаз, млея под руками жены, начавшей делать мне массаж плеч и шеи, в боевые маги, а выкладывается так, чтобы во главе звезды встать. Понравилось ему в героях ходить. А что по этому поводу дядя говорит? На всякий случай поинтересовался я мнением императора. В том-то и дело, что ничего. Понимаешь, ничего. Что я должен понять? Не, так-то я обычно быстро соображаю, но вот в этом случае. Другими словами, он не одобряет выбор Антона, скорее всего просто не знает, как лучше будет для него самого, для Антона. А ты что по этому поводу думаешь? Дарья говорит, что при грамотном планировании операции с участием боевых звезд практически безопасны. Это правда? Я бы сказал, что они гораздо менее опасны, чем служба многих других солдат и даже офицеров. Безопасной жизни на войне не бывает. Тогда пусть тренируется. Дисциплина ему должна пойти только на пользу, а уж если он боевые награды получит, то вообще все хорошо будет», чуть помедлив, задумчиво сказала Алена. «Хм, опять я что-то не знаю, ну, да ладно, надеюсь, вы оба понимаете, что служить он будет не в армии, а под моим началом. Сразу скажу, что никаких поблажек ему не будет, пусть не рассчитывает. Я ему это сразу же сказала, как только он прилетел и сумел тебя уговорить. Ты знаешь, по-моему, он даже обрадовался. Чему?» Приоткрыл я второй глаз от удивления. «Так он, если чего и боялся, так это как раз того, что ты его оберегать начнешь. Не дождется», сказал я неправду, и похоже мы оба услышали, как фальшиво и неубедительно прозвучал мой голос. «На самом деле поблажек никаких Антону не будет, но случись с ним какая напасть, и я лично ринусь его выручать, если не буду уверен, что с такой задачей кто-то другой справится на все 100% или лучше. Пошли вниз, вроде приехал кто-то, скорее всего это Антон вернулся. Тегеран, дворец персидского царя Дария Сасанида. Да позволит ли мне Санцеликий припасть своими устами к его туфле?» Услышал Дарий привычную форму обращения к нему придворных. «На самом деле никто припадать никуда не собирается. Обычай давно отменен, а вот фраза так входу и осталась. Это отвлекло царя от созерцания. Подарок, только что переданный третьим визирем через его личного телохранителя, был необычен и оттого не менее значим. Шелковое полотно большого размера оказалось картой, на которой была вышита древняя Персия в момент ее наибольшего расцвета. Пусть это было давно, даже очень давно, но просторы от Персидского залива и до середины Черного моря, если смотреть сверху вниз, а если посмотреть на запад, то границы первой в мире сверхдержавы начинались от берегов Средиземного моря и уходили на восток в такую даль, что размеров огромного полотна не хватило. Могучее было государство, самое сильное во всем том мире. Дарий кивнул, отвлекаясь от раскинутой перед ним ткани. Ну да, вот и он сам, третий визирь. Пожалуй, он полезнее тех, первых двух будет, но не все сразу. В том смысле, что ему еще не год и не два предстоит свою полезность доказывать. Хотя, может и меньше. Второй-то визирь что-то сдавать стал в последнее время. Вот уж, права пословица. Седина в бороду, бес в ребро. Злые языки уже не раз пытались рассказать Дарию, что на рынке невольников посидевший визирь проводит больше времени, чем в раздумьях над государственными вопросами. Но сумел старый повеса потрафить своему правителю. Чудо как хороша оказалась белокурая невольница, скандинавка, подаренная им пару недель назад. Правда, поначалу она все больше плакала и что-то лопотала по-своему. Как через пень-колоду Дарию перевел толмач, сестренок младшеньких просила у визиря забрать. Ну, на эти капризы Дарий только рукой махнул, велел выпороть капризничающую девку и на хлеб, воду на пару дней посадить в темную камеру. Средство проверенное, глупые мысли и прихоти в раз отбивает. И точно, вышла и как шелковая стала, такая же как подаренная карта, усмехнулся царь своему сравнению, еще раз огладив рукой искусную вышивку. Да, пока это его мечта, империя, которую ни одна птица за неделю не перелетит. Хм, птица может и не перелетит, тут Дарий нахмурился, вспомнив недавнее донесение с Каспия. Сумели его генерала Фурусы удивить, утопили новый корабль, за который франком золотом заплачено. Скольких трудов стоило выторговать себе эти корабли, да по частям перевести их на Каспий, и на тебе, в первом же походе один умудрились потерять, да еще и вместе с его двоюродным дядей, так не кстати вылезшим на палубу. Впрочем, родственника как раз не жалко. Мутный был человек, все время что-нибудь к своей пользе измышлял, пытаясь погреть лапы свои загребущие за счет казны. Есть ли новости от нашего посла? Сумел он с франками договориться о пушках зенитных? Снизошел правитель к терпеливо ожидающему визирю.